25 и 26 мая передали ответ представителя Генштаба Корейской народной армии на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи по поводу очередной вооруженной провокации южнокорейских войск у военно-демаркационной линии «Принца Латина», ТАСС, «Радио Спутник», «Синфа», газеты «Лёнин Чосон Мунбо», «Ляонин Жбау» и «АП».